Глава 14. Пропажа. Быстров ушел, кому-то звоня и что-то объясняя. Я же задумчиво прошелся по комнате, а потом набрал номер Виктории. Услышал стандартную фразу, что телефон абонента выключен или находится вне зоны действия сети. На улице уже начинаются сумерки. Но еще не ночь. Почему родные девушки так всполошились? Неужели раньше не ссорились? Или скандал оказался слишком? Гадать нет смысла. Вряд ли мне расскажут больше, чем поведал Матвей. Вот только беспокойство за Вику разрастается. И когда стал таким сентиментальным? Вновь набрал ее номер и сразу же дал отбой, как только услышал предыдущее сообщение. Нет, хорошо. Поругались, но телефон зачем отключать? Могла бы звонки игнорировать или сбрасывать. Забить на нее и пусть сама разбирается. Морщусь, понимаю, что так не поступлю. Бегать по столице и искать девушку бессмысленно, она может оказаться где угодно. Да и люди ее отца землю носом роют. Наверняка уже и камеры под контроль взяли. Но ведь есть районы, где такое наблюдение отсутствует. Местные не желают, чтобы их жизнь становилась достоянием господ наблюдателей. Читал в сети, что установленная видеокамера в спальном районе передает данные от 2 до 8 часов, а потом ее разбивают. Опять-таки, обмануть систему не так сложно, как кажется. Разумеется, если этого хочешь и готовишься. «Остается стандартный вариант», — сказал я и сел за ноут. «Гид, нам нужны серверы операторов сотовой связи. Протоколы у них стандартные, порты тоже, но защита неизвестна». «Ломать собрался?» — поинтересовался мой компьютерный помощник. «Нет, войдем и отправим вышкам кое-какие команды, а потом изучим информацию». Быстро набирая код отслеживания телефонного номера, ответил я. «Эх, знать бы еще имей аппарата, то быстрее бы сумел данные собрать. Но чего нет, того нет. Довольствуемся малым. Код готов. Захожу под своим логином на сайт оператора связи». После чего запускаю Трояна. Получаю доступ к одному из серверов, меняю пароль админа и вхожу в систему отслеживания оборудования. Пальцы мелькают и с трудом поспевают за мыслью. Внутренне похохатываю. Защиты ни к черту. В прежнем мире ее бы сломал любой второкурсник. Ну, не любой, а тот, кто любит такие вещи. Правда, сторожевая защита тут хитрее. Как только попытаюсь нарушить целостность работы, то меня отследят и не удивлюсь, что вычислят. Действую не очень подготовленно, только и сделал, что создал сотни копий неизвестного IP-адреса и разместил их в разных точках мира. Наверняка откуда-то и вовсе в сеть доступа нет. Это на раз по геолокации проверят, но нет времени настолько хорошо все просчитывать. Наконец-то встраиваю свой код по поиску телефонного номера и скрещиваю пальцы. Сколько потребуется времени и успею ли до того, как защита начнет блокировать несанкционный доступ? Уверен, админ сейчас ничего понять не в силах, почему его учетку вышибло, а войти он не в состоянии, пароль не принимается. А вот и хорошо. Улыбаюсь, когда получаю координаты телефона. Открываю карты и забиваю в нее полученные данные. Так и знал. Морщусь. Виктория, точнее, ее сотовый, находится в текстильщиках, если не врет геопозиция, то в каком-то второсортном кабаке. Синхронизирую ноут с телефоном, быстро набираю короткую прогу по передаче данных на карту своего смартфона, после чего хватаю легкую куртку, надеваю кроссовки и выбегаю из комнаты. Лифт не работает, несусь по лестнице, но, выбежав на улицу, останавливаюсь. Необходима тачка. Поймать или вызвать такси в это время не так-то просто. Обращаться к Быстрову нельзя. Могу невольно Вике сделать хуже. «Крутой мод!» – доносится голос моего соседа. Матвей с каким-то парнем прохаживаются вокруг чоппера. «А то!» – отвечает его собеседник, вращая на пальце ключ. «Прикинь, за 300 штук урвал! Правда, поездили на нем знатно, почти под сотку пробег». «Это какого же он года?» Оторопело смотрит мой сосед на владельца мотоцикла. «Тебе лучше не знать. На состояние смотри», — усмехается тот. «Парни, дело есть». Подхожу к ним и киваю Матвею. «Инцидент забыли. поможешь с меня стакан?» «Лех, не вопрос. На соседском-то деле что делить?» «Да и погорячился я. Хрен его знает, что под хвост попало!» Радостно заявляет Матвей. «Дай мне мод. Смотрю на владельца чопера. Не боись. Верну в целости или выплачу плюсом 50%. «Че случилось? Девка изменяет или впечатление захотел произвести?» Уточняет тот и протягивает руку. «Андреем зови. Второй курс IT». «Алексей Голицын. Первый курс и такая же специальность, как у тебя». Обмениваясь рукопожатием с владельцем мотика, сказал я. «Лови!» – кидает он мне ключ. «Постарайся хром не поцарапать». «Респект, братуха!» – сжимаю кулак и выставляю его перед собой. Андрей тихонько стукает своими сжатыми пальцами по моим, а потом говорит. «Доки в боксе, под седухой. Кстати, водить ты умеешь?» «Катался когда-то», – усмехаюсь я, уже вставляя ключ в замок зажигания. Старт. Пару раз ручку газа крутанул и широко улыбнулся. Движок привычно рычит. «Зверь, а не мод!» «Шлем надень!» — указывает Андрюха, который легко вошел в мое положение и даже ничего уточнять не стал. «Спасибо!» — киваю парню, а потом срываю чоппер с места. Лошадиных сил у мота за глаза. Тормоза отличные, а вечерние пробки не страшны. Давно, ох, давно не гонялся, но не забыл, каково это, когда мелькают отстающие авто, пешеходы шарахаются, асфальт накручивается на колеса, а ветер гудит вокруг шлема. Вот только заторы на дороге не дают насладиться скоростью. Лавирую среди машин, слышу ругательства водителей. Привычная картина. Еще найдется тот, кто попытается подрезать или банально швырнет стаканчик из-под кофе. Ну, до крайности не доходит. Наверное, тут народ привычней или культурнее. Честно говоря, я тоже не такой агрессивный. Все же сказывается отсутствие практики управления чоппером. А еще сильное беспокойство за Викторию. Какого черта она делает в таком опасном районе? Загорелся зеленый сигнал светофора и сразу втыкаю передачу и выкручиваю ручку газа. Замечаю краем глаза полицейскую машину и стоящего сотрудника дорожной службы, который начинает поднимать полосатую палочку, при этом смотря в мою сторону. «Задерживаться никак нельзя!» Бурчу себе под нос, включаю поворотник и резко ухожу в сторону. Полицейский усмехается, но гнаться не пытается, понимает, что шансов почти нет. Но по рации он может своим коллегам сообщить, чтобы те перехватили. С другой стороны, в этот час нарушителей полно, а авто тормознуть проще. Нет, не погонится он за мной, если только мотобат какой-нибудь. Подъезжаю к кабаку. Рестораном это заведение язык не поворачивается назвать. Глухой переулок, плохое освещение, раздолбанные тачки стоят, вывеска тусклая. Несколько девиц в коротких юбках что-то обсуждают и смеются на всю округу. Рядом с ними парни пьют пиво и зазывают девок составить им компанию, обещая в сауне отличный пар и жар. Швейцара и того на дверях нет. Правда, в холле кабака расположились на диванчике двое охранников с резиновыми дубинками. Меня смерили внимательным взглядом, но ни слова не сказали. «И где она?» Осматриваю зал и не вижу Виктории. Увы, геопозиция не в состоянии указать нахождение объекта до метра. Сигнал имеет искажение, да и здание двухэтажное. Набираю номер девушки и слышу надоедливый механический голос. Без раздумий направляюсь на поиски женского туалета, надеясь, что там отыщется пропажа. Дело в том, что отслеживание смартфона моей подруги показывает перемещение, но в пределах 10 метров. Надеюсь, телефон Виктория не потеряла и его у нее не украли. Это самое узкое место в моем плане. Если девушка избавилась от сотового, то отыскать ее окажется сложнее. Останется надежда, что тот, кто завладел смартфоном, знает местоположение голубоглазой брюнетки. «Не кипишуй! Сейчас ее Машка обработает и без проблем с собой ведем. Девчонка на ух! Когда наиграешься, свистни, тебя заменю!» Произнес какой-то парень и хлопнул по плечу своего собеседника. «Обойдешься! С такой цыпочкой сам всю ночь поваляюсь!» Надоели безотказные. А это точно в какой-то момент начнет ерепениться. Люблю непокорных гордячек ломать. А то уже нос стал воротить. Подумаешь, хотел ее пощупать. Так ведь руки распустила. За это по щеке получил, пусть знает, кто главный. Скажи, Грек, разве я не прав?» Прищурился парень лет 25 и зло оскалился, показывая кривые зубы. «Братуха, Сальный, ты в своем праве. Но девка не из простых, у нас проблем точно не будет?» Произнес парень, которого приятель Греком назвал. «Ну, кличка понятна. Лицо специфическое, взгляд пустой, как у Нарика, а нос прямой и длинный. Странно, что не перебит». «Мальчики заждались?» Появилась из двери женского туалета рыжеволосая разбитная девица. «Все пучком. Викусик дошла до кондиции. Пихнула ей колесико одно. Оно уже на все готово. Хоть тут ее окучивайте». «Машка, ты золото!» — воскликнул Сальный. «Что-то мне плохо», — бледная как мел прошептала Самойлова, появляясь следом за рыжеволосой и при этом держа ладони на животе. «Все будет супер! Эта природа требует мужика!» Рассмеялась Машка и провела ладонью по Викиному лицу. Оттопырила той нижнюю губу, а потом хотела поцеловать, но вмешался Грек. «Успеешь еще?» Он дернул рыжую на себя. «Наиграешься с нашей новой куклой, если Сальный позволит». «Босс, я прав?» Он обернулся на подельника. «Я нахожусь в тени. Коридор плохо освещен. Но не скрываюсь. Впрочем, пара парней и девиц прошла, никто ни на кого внимания не обращает. В этом заведении, где пахнет дешевым табачным дымом, парами алкоголя и испражнениями, все происходящее в порядке вещей». «Мне надо в гостиницу. Вы обещали организовать», — произносит Виктория. «Заплачу, не поскуплюсь. А если начнете приставать, то пожалеете». «Деточка, ты не догоняешь!» Сальный подошел к Самойловой и взял ее за подбородок. «Нам плевать на всех и вся. Сегодня гульнем, а завтра трава не расти. А в гостиницу тебя сейчас проводим, в кроватку уложим». «Спасибо». Склонила голову к плечу Вика, а сама неотрывно на парня смотрит и губы приоткрыла. Да, накачали брюнеточку по самое не балуйся. Зрачки в кучку, пальчики подрагивают, в глазах похоть. Даже язычок высунула и по губам водит, словно ждет, когда ее целовать начнут. «Машка, ты гений!» Грек обнял рыжеволосую, шлепнул ее по попе, а потом руку под юбку запустил. «А то ведь она из себя недотрогу строила!» «Будете оба мне должны!» — усмехнулась девица, а сама прильнула к парню и как-то бедрами заелозила. «Пора уже о себе заявить и права на брюнеточку предъявить. Понятно, что уйти окажется не так-то просто. Однако парни в подпитии, но на ногах держатся уверенно, в уличных драках закалены и на слабо их не взять. Поэтому вариант только один. Чуть покачиваюсь, бормочу себе под нос какую-то хрень, изображаю пьяного, иду прямо на Грека с льнущей к нему девицей». «Ты чё тут забыл?» — вопрошает длинноносый, повернув ко мне голову. Короткий замах, и мой кулак врезается ему в живот. Черт, целил чуть выше, но промахнулся. Поскользнулся на каком-то пакете, под которым вода оказалась. Но удар получился неплох. Парень согнулся, а его подруга ничего не поняла. «Грек, что с тобой?» Рыжеволосая стала трясти приятеля за плечо, одновременно удерживая, чтобы тот не упал. Я уже в шаге от Скользкого и Виктории, которая хмурится и на меня смотрит. «Узнала?» Вот уже что-то сказать хочет, да ее парень отпихивает и меня пытается уложить размашистым ударом в голову. Он сообразил, что его подельник не просто так задыхается. «Пригибаюсь». Пропускаю кулак над собой и короткой серией бью по корпусу Скользкого. Парень даже не дернулся, а его колено встречается с моим подбородком. Нормально он меня приложил. Этак и зубов не ровен час лишусь. Каким образом ногу парня успел поймать и резко вывернуть? Рефлексы сработали. В том числе и добивающий удар носком кроссовка в подбородок получился эффектным. Скользкий отлетает к двери в туалет, а сам я хватаю Вику за руку, при этом сплевываю кровь изо рта и ору. «Беги за мной!» В кабаке нельзя задерживаться. Наверняка у этих парней тут полно знакомых, а против толпы точно не выстою. «Далеко собрались, голубки!» Скалится распрямившийся Грек, в руке которого щелкнул нож. Косят под блатных, даже выкидуха имеется, но пользоваться он ей не умеет. Хват простой. Поэтому перехватываю запястье, но не борюсь за холодное оружие, которым грек пытается нанести мне удар, а пробиваю коленом парню между ног. Выпучил глаза и широко распахнул рот мой противник. Толчок, и он врезается в стену, в которую вжимается рыжеволосая и вмешиваться не собирается. Путь свободен. Бегу, таща за руку Викторию, которую качает из стороны в сторону, но она послушно спешит за мной. Протрезвела? Поняла, чем все могло закончиться? Скорее всего, адреналин ей мозги прочистил, но это временно. Если правильно догадываюсь, то и Машка скормила какое-то средство, вызывающее сильное желание заняться с кем-нибудь сексом. Наркота? Не уверен. В таких местах знают, что смешивать алкоголь и такие вещества чревато. Скорее всего, таблеточку дала обычную, которые продаются свободно в тех же супермаркетах и стоят недорого. Это в стиле рыжеволосой, она себе на уме. Вот ее вопль, что парней побили, а подругу одного из них уводит какой-то хрен с горы. Последнее явно про меня. Выбегаю на улицу. Вика пытается меня остановить и что-то возмущенно говорит. «Молчи, потом все выскажешь. Сейчас прокатимся». Осаждаю брюнеточку. «Или желаешь обслужить всех, кто в кабаке?» Удивительно, но Самойлова понуро опускает голову и не пытается высказать претензий. «Залезай!» – завожу мотик и усаживаюсь за руль. Киваю Виктории за свою спину. И вновь девушка слушается, что меня радует. «Обними меня и крепко держись!» Оборачиваюсь к брюнеточке и ловлю ее восхищенный взгляд. «Это о чем она думает?» Когда шарит ладошками по моей груди и медленно их опускает к штанам. Из дверей кабака выбегает несколько парней, что-то орут. В сторону чоппера указывают, но я уже выкручиваю ручку газа, и мот срывается с места. Гоню по какой-то улочке. Ветер выбивает слезы из глаз. Мы без шлемов, их некогда было надевать. В зеркалах погони не вижу, но это не значит, что ее не последует. А район не знаю от слова совсем. А байки перед кабаком стояли. Заезжаю в какой-то двор, глушу мод и гашу фару. Благо от единственного фонаря тут есть освещение, пусть и плохое. «Ты как?» – спрашиваю притихшую девушку, которая никак не справится с ремнем на моих джинсах. «Почему так долго? Отвези меня в гостиницу и останься на ночь», – шепчет Самойлова. «И что потом?» – усмехаюсь. «Утром протрезвеешь и начнешь волосы на голове драть, да меня последними словами обзывать. Ты не в себе. К тому же мы еще не в безопасности». «А как ты меня нашел?» Икнув, спрашивает Вика, а потом зевает и бормочет. «Как же я устала, сил нет, спать хочу. Ты только меня отцу в таком виде не сдавай. Он сильно расстроится». «Но твои родители волнуются. Всю Москву на уши поднимают». «Плохо ищут», гладит меня по спине девушка. «Леша, поехали куда-нибудь, где нас никто не найдет». «Это неплохой вариант». Задумчиво киваю, а потом уточняю. «Номер сотового матери помнишь? Евгении Михайловне следует сообщить, что с тобой все в порядке». «Она встала на сторону отца, а тот меня вздумал замуж отдать. Не буду ей звонить. И отцу тоже. Даже не уговаривай». «Тогда надевай шлем. Отвезу тебя к себе в общагу. Быстров уже обыск делал, вряд ли вновь заявится». Говорю Виктории, понимая, что с ней спорить бесполезно. Меня другое удивляет. От девушки алкоголем за версту разит. Еще и таблеточку какую-то в нее рыжая стерва впихнула. А Вика рассуждает более-менее здраво. Адреналин еще в крови бушует. Скорее всего, но он в любой момент кончится. А если в это время буду ехать на чоппере... Пассажирка же свалится. Вызывать такси тоже не вариант. За мод не рассчитаюсь. Ну, есть один вариант. Талия у Виктории тоненькая. Если девушку к себе ремнем привяжу, то никуда она не денется. С другой стороны, такую поездку надолго запомню. Сейчас ночь, пробок уже нет, зато полиция на дорогах ловит нарушителей. Вызвал на смартфоне навигационную программу и построил до общаги маршрут. Добираться, в лучшем случае, час, а если петлять по дворам, то и все два. Нет, лучше по основной дороге ехать и надеяться, что никого не заинтересуем. В крайнем случае свяжусь с господином Самойловым или Быстровым. Уверен, они разрулят проблемы с полицейскими. Сейчас тебя пристегну ремнем безопасности. Улыбаюсь девушке, которая начинает клевать носом, но меня все еще крепко обнимает. «Хорошо, я вся твоя», — бормочет Виктория. Сейчас она похожа на маленькую обиженную девочку, у которой сломалась любимая игрушка. Из двора мы выехали спустя пару минут. Ремень обхватывает талию девушки и застегнут у меня на груди. Повезло, хватило длины, а то не знал бы, как брюнеточку вести. Ночная столица красива, вся в огнях, рекламные баннеры расхваливают товары, машин почти нет. Время от времени попадаются полицейские засады, но они все уже с добычей, на мод внимания не обращают. Да и скорость у чопера не сильно превышает разрешенную. Какой смысл за нами гнаться? Ради документов? Другой вопрос, что мотобатов не видно. Неужели удача нам сопутствует? Ну, если вспомнить, что из кабака ушли с минимальными потерями, то это и в самом деле так. Подумаешь, подбородок ноет, да кожа на костяшках содрана. Это даже не минимум, мелочь какая-то. «Приехали!» – выдохнул я, когда остановился на стоянке перед общагой. В ответ мерное посапывание, а руки девушки меня продолжают обнимать. С трудом ее от себя отцепил. Ремень не пригодился, но не жалею, что его использовал в качестве страховки. Не снимая шлемов, несу подругу в свою комнату. Вахтерша мирно спала, положив под голову небольшую подушку. И через вертушку пришлось перелезть. Самойлову вряд ли кто-то опознает, хотя в общаге жизнь бьет ключом, молодежь гуляет. «Отдыхай!» – осторожно сгрузил Викторию на кровать, а потом снял с нее шлем, туфельки и укрыл одеялом. Заворочилась, что-то протестующее замычало и стало раздеваться, при этом не открывая глаз. Да, похоже, предстоят сложные несколько часов. Девушка буянить изволит. Поспешил к соседу, прихватив с собой шлемы, ключ от мотика. Матвей дверь открыл не сразу. Парень-босс и с накинутым на бедра полотенцем. «Че хотел? Не мог до утра подождать?» Недовольно спросил он меня. «Приехал. Владельцу хочу отдать». Приподнял перед собой шлемы. «Забей! Он с подругой в своей комнате заперся!» — хмыкнул сосед. «Не переживай, завтра тебя найдет!» Не поцарапал его мотик, а то слишком лихо от общаги стартанул. Но раз вернулся в целости — класс! «Ладно, я тут немного занят, давай завтра пообщаемся!» Он усмехнулся и закрыл перед моим носом дверь. Какой-то девичий голосок его капризно позвал. «Это все замечательно, но что делать с Викторией?» А девушка проснулась и стала ко мне приставать, когда в комнату вернулся. «Раз ты меня на коне спас, то теперь в ответе!» Пьяно хихикнула Самойлова. «Ты-то о чем? И где твоя юбка?» Возмутился я, когда из-под одеяла показалась длинная стройная ножка девушки. Хоть не сняла колготки и блузку, но последняя уже почти наполовину расстегнута. «Господи, вот чего она мое терпение испытывает? Я же не железный. Еще и Синицына игнорит. Если бы с Татьяной пообщались, то сейчас бы не выглядел столь озабоченным. Даже как-то неудобно перед Самойловой. У меня джинсы явно топорщатся». «Ой, а что это у тебя?» Девушка ткнула пальчиком в сторону моей ширинки. «Не поняла. Ты туда чего напихал? Или это от природы?» «Спи давай!» — рыкнул на Викторию. «Ничего у нас с тобой не будет. Уж сегодня точно. Ты пьяна, под воздействием какой-то хрени. А насильником быть не желаю». «А если сама такой хочу стать?» Прищурилась девушка, тряхнула волосами и одним движением себя блузку сорвала, а потом во весь рост встала на кровати. «Вот чертовка! Лифчик у девушки кружевной, красивый, наверняка и трусики такие же. Жаль, что темные колготки их скрывают. Так что ж такое-то? О чем это я? Что за мысли? И почему язык к небу прилип, а сердце стало глухо биться? Знаю же, что пьяная женщина – горе семьи, а если она еще озабоченная, то и вовсе тушите свет. Как ее угомонить? Вика, ты прекрасна!» Нашел в себе силы и двинулся к кровати. «Давай тебя обниму», – развел руки в стороны. и приголубишь, не обманешь?» — капризно спрашивает девушка. «Обещаю!» — киваю, а потом заключаю брюнеточку в объятия. Та хихикает, норовит поймать мои губы, но ее голова в районе моей груди, и у Самойловой ничего не получается. А вот мой план срабатывает. Мы с девушкой падаем на кровать, пару движений, и Вика замотана в одеяло, да так, что только нос торчит и глаза сверкают. Она что-то пытается сказать, но я ее осторожно в лоб целую и шепчу какой-то успокаивающий бред. Нет, в любви, естественно, не признаюсь, каких-то обещаний не даю, как и намеков на что-то большее. Да, она мне нравится, в этом нет сомнений. Сейчас бы под холодный душ или под бочок какой-нибудь даме. «Спи», — говорю и прижимаю к себе завернутую в одеяло подругу, как какой-то куль, но дорогой и желанный. Вика попыталась освободиться, изгибалась всем телом, приглушенно ругалась, а потом выдохлась, и минут через 10 ее веки сомкнулись. Сделала вид, что заснула, но я ее не отпустил. Пересек через пару минут активную попытку вырваться и пригрозил. «Не уснешь? Отшлепаю!» Не знаю, что подействовало, но девушку наконец-то сон сморил. А мне предстоит хорошенько поразмыслить, как ее отцу с матерью сообщить, что пропажа нашлась и самому не оказаться крайним. Задача не такая простая, как кажется. Их дочурка-то в моей постели и почти без одежды –